До меня, наконец, дошло, что имели в виду все те, кто постоянно твердил о безработице. Это было нечто совершенно новое. То, чего я никогда в жизни не замечал. Полдня я крутился у Эбби в лавке, выравнивая штабеля консервных банок, и относил заказчикам покупки в машины. Он положил мне за это $1.50, но при этом так вздыхал, что я сказал ему, чтобы он оставлял их себе в счет денег, взятых мной для Дороти. $1.50. Мне это казалось какой-то шуткой. Получать $1.50, когда Роберт Тейлор, Сейбл и прочие, вроде них, зарабатывают тысячи. «Если это могут они, сумею и я», — убеждал я себя. Мону я видел только вечерами, и нам почти не о чем было говорить. Держалась она странно, но я объяснял ее поведение навалившимися проблемами. Через 4 дня нам нужно было платить за квартиру. Часть 3. Через несколько дней я получил письмо от матери. Оно было обычным, как все остальные, но в конце была приписка. «Батч Зигфрид, хотя, собственно, теперь нужно писать Джордж, вчера женился на Клэр Лайонс, и они едут в свадебное путешествие в Голливуд. Я дала им твой адрес, и они хотят у тебя остановиться. Оба обожают кино, так что ты с ними найдешь общий язык. Я бы хотела, чтобы ты взял отпуск и мог как следует их принять». «Знаю, что у тебя хватает забот на студии, но не забывай, что Зигфриды все еще держат магазин, и мы им все еще должны. Ха-ха, целую, мама». Когда я складывал письмо, из конверта выпала вырезка «Сообщение о свадьбе». «Клэр Лайонс», — подумал я, — «моя старинная любовь. Останься я дома». Она могла бы выйти за меня. Подняв глаза, я увидел, что в дверях стоит какой-то парень лет 35 и довольно упрямо пялится на меня. «Тут живет мисс Мэтьюс?» — спросил он. Я встал и подошел к дверям. «В данный момент ее нет дома. Не возражаете, если я ее подожду?» «Нет, проходите. Я слегка отступил, чтобы он мог войти. Присаживайтесь». Он сел на край дивана, снял шляпу и начал вертеть ее на указательном пальце. «Вы ее приятель?» — спросил он. «Ну да». «Позвольте, Нат Басби». Он неловко встал и протянул мне руку. «Карстен, очень приятно», — произнес я, сжав его ладонь. Мы помолчали. «Знаете, я несколько растерян», — наконец сказал он. «Я никогда не видел мисс Мэтьюс». «Серьезно?» Покрутив головой, он полез в карман, вынул любительское фото и подал его мне. «Это она?» «Ну да». Выглядел он действительно растерянным. «Вы давно ее знаете?» «Ну, довольно давно», — кивнул я. «Она в самом деле такая хорошенькая, как на фото?» «Красавица», — заверил я. «Это замечательно». «А как давно вы с ней знакомы?» «Мы переписываемся 3 недели, но я еще не видел ее. Мы только обменялись фотографиями. Ей приглянулась моя, а мне, конечно, понравилась ее. Здесь, в Голливуде, просто замечательно, правда?» «Ну да», — ответил я. «Откуда вы сами?» «С севера, из долины Сан-Хуакин. У меня там сад, но в Голливуде я нынче впервые». «Здесь замечательно, это точно», — сказал я. «Никогда у меня не было причины заехать сюда. Но, надеюсь, приехать за женой — это уважительная причина, не так ли?» «Ну, ясно. Всем причинам причина. А как случилось, что вы с Моной начали переписываться?» «Я дал объявление в газету «Одинокие сердца». Знаете, там у нас захолустье девушек вообще немного, а красоток почти ни одной.